Наташа сложила руки на груди, наслаждаясь выражением лица Сары. Так на чем я остановилась? Ах да, сегодня вечером мы с Луи воспользовались семейным экипажем Кокрейнов. Это было очень приятно, так будет и впредь. Мы с не меньшим удовольствием воспользовались вашей ложей в Метрополитен-опера и будем пользоваться ею в будущем, когда захотим. Она в задумчивости приложила указательный палец к губам. Мне нужны имена и адреса твоей модистки, парикмахера и меховщика. Мне все время нужны будут деньги, много денег. Можешь либо давать мне наличные, либо я буду записывать все, что мне нужно, на твой счет. Пожалуй. Лучше пусть будет и то, и другое. Ну, что ж ты молчишь? Если бы она на самом деле поверила, что совершила грех, полюбив Алекса, думала Сара, именно такого возмездия, несомненно, пожелал бы для нее его дед-изувер. Ей хотелось знать, существует ли в мире справедливости, что она собой представляет, если на обыкновенное проявление участия и доброты отвечают таким бессердечным предательством. Ее поражала собственная наивность. Как она могла ожидать дружеских чувств, возможно, даже благодарности от женщины, которая, по всей видимости, ненавидела ее всей душой? Вслух Сара спросила: «И ты собираешься по-прежнему жить в этом доме?» «Да, еще какое-то время. Позже, когда я займу подобающее положение, у меня будет и собственный дом. В верхней части города, я полагаю». «И давно ты все это задумала?» Наташа лишь подняла брови с невинным видом и ничего не ответила. «Пойми, у тебя ничего не выйдет». Губы Наташи растянулись в злобной улыбочке. «А ты постарайся, чтобы вышло. Тебе же лучше будет», — угрожающе предупредила она. Сара покачала головой. «Но было бы бесполезно, да, пожалуй, и небезопасно, пытаться объяснить Наташе, что приехавшая в страну 2 года назад белошвейка цыганского происхождения не имеет ни малейшего шанса попасть в общество, даже в самые низшие его круги. И если она думает, что добьется успеха, заручившись покровительством бывшей леди Сары Лангфорд, значит, ее ждет не менее жестокое разочарование, чем то, которое испытал Бен 8 лет назад. Сара могла бы, пожалуй, даже пожалеть Наташу, несмотря ни на что, ей иногда становилось жалко Бена, но Наташа использовала ее еще более беспощадным и расчетливым образом, чем ее муж. Нет, Сара не могла тратить на нее свое сочувствие. Но еще одну вещь ей все-таки непременно надо было узнать. «А тебя когда-нибудь вообще насиловали, Таша? Или все было ложью с самого начала?» Наташа потянулась, широко раскинув руки. «Я так устала, глаза слипаются. Думаю, это все из-за сегодняшних переживаний. Да будет тебе, уж теперь-то ты можешь сознаться. Какая разница?» Кошачья непринужденность исчезла. В страшных, черных, как ночь, в цыганских глазах полыхнула лютая злоба. «Ничего я тебе не скажу. Ты теперь уже не такая важная дама, ведь правда, ты ничто, так же как и я». Она оскалила зубы в зловещей ухмылке. «Или наоборот, обе мы, важные дамы, и я такая же, как ты. Подумай об этом, Сара. Может быть, мы еще можем остаться друзьями. Но чем бы мы ни были, одно я тебе обещаю. Что будет со мной, то будет и с тобой». Сара вздрогнула, словно от холода. Она с лихвой получила ответ на свой вопрос. «А теперь давай спать», — предложила Наташа, протягивая ей руку. «Ты выглядишь очень усталой. Это был длинный день, да? Почему ты так рано вернулась со своей загородной вечеринки?» Сара не ответила и с отвращением отшатнулась от протянутой руки. «Нет, погоди, давай все выясним. Мы же договорились, ты согласна на все мои условия, да, Сара?» Ей было ненавистно то удовлетворение, который должен был доставить Наташе ее ответ, поэтому она помедлила, хотя и не испытывала никаких сомнений. «Даже если я и согласна, Бен не допустит всех тех перемен, которые ты предлагаешь. О, ты найдешь способ с ним управиться, я не сомневаюсь. А теперь скажи, ты принимаешь мой план, а какой у нее был выбор?» «Хорошо, но только при одном условии. Ты будешь держаться подальше от моего сына». «Что? В чем дело? Не будешь с ним разговаривать? Даже близко к нему не подойдешь. Ты не смеешь ставить мне условия. Тогда сделки не будет. Я тебе говорю, если ты заговоришь с Майклом, что ты ему сделаешь или хоть подойдешь к его дверям, я тебя выдам. Зачем мне с ним разговаривать? Что у меня общего с этим сопляком? Значит, ты согласна? Тьфу, ты только мне не указывай, что мне делать, а чего нет. Вот оно что». Наташе тоже не нравилось идти на уступки, как и ей самой. Почему-то это смехотворное соображение несколько утешило Сару. «Да или нет, ты должна мне это обещать, или сделки не будет. Тьфу, повторила Наташа. Что мне за дело в конце концов? Ты согласна? Да, я же сказала. Сара кивнула и двинулась к дверям. Наташа бросилась ей наперерез так стремительно, что Сара удивленно остановилась, ожидая нападения. Но оказалось, что цыганская графиня просто желает первая пройти в дверь. Это можно было назвать почти смешным. Почти, но не совсем, потому что нелепое происшествие кое-что приоткрыло Саре. У нее пропала охота смеяться, когда она поняла, во что превратится ее жизнь, что за домашняя идиллия ее ожидает в обозримом будущем. «Повторите, что вы сказали, Алекс?» «Я, должно быть, ослышался. Я сказал, что подаю заявление об уходе. Я увольняюсь». Седые брови Джона Агдина полезли так высоко на лоб, что пенсне соскользнуло у него с носа и упало ему на колени. «Что? Но почему?» Поскольку Агдин был слишком сильно потрясен и даже забыл предложить ему стул, Алекс взял на себя смелость присесть на краешек его письменного стола, скрестив руки на груди. «Мне жаль, что приходится так внезапно обрушивать эту новость вам на голову, Джон. Возможно, мое решение представляется вам поспешным». «Поспешным? Это еще мягко сказано. Господи помилуй, Алекс, о чем вы говорите? Мы же только что сделали вас партнером. Прошу прощения, мне не следовало принимать это предложение. Поверьте, решение далось мне нелегко, но я долго его вынашивал. Пожалуй, я шел к нему даже дольше, чем мне самому казалось». Алекс понимал, что все получается не очень складно. Агдин заслуживал более уважительного отношения. «Я возвращаюсь обратно в Калифорнию, Джон», — объяснил он. «Хочу попытаться открыть собственное дело». Агдин никак не мог оправиться от потрясения. «Другими словами, вы хотите сломать свою карьеру? Давайте называть вещи своими именами. Вы этого хотите? Я смотрю на это иначе. Алекс, я же вас хорошо знаю. Самостоятельно сколотить себе состояние в Калифорнии вам не удастся, а это значит, что вы будете несчастны. Пропустить такое оскорбление мимо ушей было невозможно, но Алекс решил, что заслужил этот упрек. «В моей жизни грядут большие перемены, уж это точно», — мягко согласился он. «Чего вы добиваетесь?» — подозрительно прищурился Агдин. «Вам нужно больше денег, достаточно было только попросить. Вы же знаете, это было бы. Деньги здесь совершенно ни при чем. Честное слово, я не прикидываюсь и не набиваю себе цену. Я ухожу». Джон Агдин откинулся в своем вращающемся кресле и беспомощно развел руками. «Но почему? Что вас туда манит? Все, что вы будете делать там, можно делать и здесь, причем в престижных условиях и за хорошие деньги. Если вы отправитесь в Калифорнию, вам придется начинать с нуля, словно последних 6 лет просто не было. В том, что касается моей репутации, вы, скорее всего, правы. Но в том, что касается моих способностей и моего опыта, я не могу с вами согласиться. Я дорожу каждой минутой из последних 6 лет. Если бы не они, я не смог бы прийти к своему сегодняшнему решению. С самого начала моей работы в вашей фирме отношение ко мне было справедливым и, я бы сказал, более чем щедрым. Я всегда буду вам за это благодарен. Но фирма заслуживает большей отдачи с моей стороны, а это как раз то, чего я не могу ей дать. Но почему? Алекс встал. Это трудно объяснить. Я все больше и больше ощущаю себя каким-то ходячим пережитком прошлого. У меня такое чувство, словно я отказался от архитектуры и занялся археологией. Я с этим покончил, Джон, я больше не в силах этим заниматься. И опять Агдин всплеснул руками. Я не понимаю. Алекс помедлил, напряженно хмурясь. У вас найдется свободная минутка, зайдите ко мне в кабинет, я вам кое-что покажу. Его кабинет, отделенный от кабинета Агдина длинным коридором, был обставлен скромно, по-деловому и никак не мог считаться роскошным, но от шумной и вечно переполненной людьми чертежной мастерской отличался как небо от земли. Алекс подошел к столу и вытащил из нижнего ящика стопку рисунков. «Присядьте», — пригласил он гостя, отодвигая от стола свой собственный стул. Агдин сел, взял у него рисунки и вновь водрузил на нос пенсне. Алекс в ожидании отошел к окну и стал смотреть на дождевые струи на стекле. Проделанный им путь наверх, от чертежной мастерской к собственному кабинету, совершился так стремительно, что он еще не успел привыкнуть к виду на Юнион-сквер, открывающемуся с 16-й улицы, и любовался им при любой погоде. Октябрьский день был мрачен и дождлив, но благодаря бесконечной круговерти трамваев, пролеток, кареты сотен раскрытых зонтиков городской пейзаж казался почти веселым. Во всяком случае, если смотреть с высоты. Еще полгода назад он ни за что не смог бы со всем этим расстаться. По правде говоря, тот прежний Алекс, недовольствуясь тем, что есть, уже захотел бы большего. Ему требовалось больше восхищения, больше власти, больше собственности, больше побед над женщинами. Именно так он в то время определял себя, оценивал свою собственную значимость, прикидывая, сколько денег ему удалось заработать и сколько женских сердец покорить. Теперь ему была нужна только одна женщина, а контора Огдина, Дрипера и Сноу превратилась всего лишь в здание на Бродвее, куда он ходил на работу. Боже праведный, он резко повернулся кругом. Неужели все так плохо? Господи, Алекс, неужели вы не понимаете, что никто не купит дом, который так выглядит? Вы слишком долго не покидали Нью-Йорка. Уверяю вас, Джон, это уже близкое будущее, но не при моей жизни. Алекс лишь усмехнулся в ответ. Ну что же, по крайней мере, партнеры будут рады узнать, что с вашим отъездом отсюда клиентов у нас не убавится, добавил Огдин. Это вы верно подметили, легко согласился Алекс. Огдин встал и подошел к нему, протягивая руку. Желаю вам удачи. Видит Бог, она вам понадобится. Спасибо. Но Алексу показалось, что он различает во внешне невозмутимом лице Огдина невольное восхищение. Это было нечто новенькое. Раньше Огдин восхищался его работой, но был невысокого мнения о нем самом. Теперь, похоже, его предпочтения поменялись местами. Мысль об этом польстила Алексу. Я от души надеюсь, что вы будете держать с нами связь, Алекс. Ваша карьера меня очень интересует, и я намерен пристально следить за ней. Да, сэр, я буду посылать вам весточки. Когда вы собираетесь уехать? Я думал, недельки через две, если у вас нет возражений. Да нет, срок меня устраивает. Повезло вам, что проект Кокрейна сорвался. Алекс не ответил. Ну что ж, увидимся. Да, сэр, увидимся. Когда Огдин ушел, Алекс сел на освободившееся место. Его рука машинально потянулась к стопке рисунков на столе. Ему очень хотелось надеяться, что он не ошибся в своих расчетах. От его прежней эйфории не осталось и следа. Теперь ему предстояло известить о своем отъезде еще одного человека. Алекс бросил взгляд на телефон. Если он попросит о встрече, она скорее всего откажет. Но он не мог прощаться с Сарой по телефону. И ему непременно хотелось увидеть лицо Майкла, когда он отдаст ему свой прощальный подарок. Алекс встал и вышел из кабинета, нахлобучивая шляпу прямо на ходу. «Сара, о, пардон, я тебя разбудила», — Сара торопливо села, откидывая волосы с лица. «Что тебе нужно?» Наташа переступила через порог ее спальни и сразу же направилась к зеркалу над туалетным столиком. «Как ты думаешь, шляпа подходит к этому платью?» Мадам Бежу уверяла, что подходит, но я что-то начала сомневаться. Я спросила, что тебе нужно. Наташа повернулась к ней лицом, удивленно подняв брови. Я пришла сказать, что мистер Кокрин звонил и просил передать, что он не будет обедать дома. И поэтому сегодня, Сара, ты поведешь меня в отель Уэлдорф, где я так давно мечтала пообедать. Сейчас я собираюсь к Пакину на вторую примерку, но вернусь рано. Будь готова к 8, будь любезна. Сара ничего не ответила. Да, чуть было не забыла, к тебе посетитель, я никого не принимаю. Ах, как жаль, мистер Макуэйд будет очень разочарован. Сара вскочила на ноги. Боже мой, ты ему звонила? Я, засмеялась Наташа. Ну конечно же, нет, он ждет в голубой гостиной, Сара. Я велела подать чаю и сказала ему, чтобы подождал тебя. Он сегодня прекрасно выглядит, настоящий красавец, и при деньгах. Похоже, у него целая куча зеленых, как сказал бы твой муж. Таша двинулась обратно к дверям, шелестя дорогими шелковыми юбками, и уже на пороге бросила через плечо своим грудным, мурлычущим голосом. «Желаю вам обоим приятно провести время». В первую минуту Алекс подумал, что Сара нездорова. Она стояла в дверях гостиной, судорожно сжимая и разжимая руки. Ее приветливая улыбка показалась ему такой вымученной, что больно было смотреть. «Сара, что с тобой? Ты не заболела?» Она не могла отвести от него глаз. Его присутствие казалось ей чудом. И ей было все равно, что именно привело его сюда. «Нет-нет, со мной все в порядке. Я чувствую себя прекрасно». Но выглядела она далеко не прекрасно. Она попыталась припудрить темные круги под глазами, но должного эффекта это не дало. Губы Сары были бледны, лицо еще бледнее, даже тщательно причесанные волосы потеряли тот волшебный золотистый отлив, которым он всегда восхищался. Чтобы прервать мучительно затянувшееся тревожное молчание, он сказал первое, что пришло в голову. Я едва узнал Ташу, что с ней произошло, что ты имеешь в виду. Она выглядит совершенно по-другому, и она мне показалась, не знаю, как сказать, более уверенной в себе, что ли. К тому же Наташа при встрече наградила его странным пронизывающим взглядом, как будто ей был известен некий секрет. Она ведь ничего не говорила о нас, Сара, или говорила. Искушение рассказать ему правду чуть было не взяло верх над разумом. Но Сара оказалась в такой грязи, ей было до того стыдно, что она даже слов не находила, чтобы рассказать ему, как ее шантажирует эта мерзавка, обвиняя в супружеской измене. Более того, Сара отчетливо представляла себе, как поступит Алекс. Придет в ярости, с чисто мужским азартом бросится на ее защиту. Увы, возможность защитить ее была утеряна безвозвратно, и если бы Алекс попытался что-то предпринять, стало бы только хуже. Нет-нет, конечно, нет. Да и что бы она могла сказать? Она же ничего не знает. Между прочим, она тоже заметила, что ты изменился, заторопилась Сара, выжимая из себя улыбку. Она сказала, что у тебя вид богатого человека. Улыбка Алекса оказалась не менее фальшивой, чем ее собственная. Надо же, а я как раз собираюсь сильно обеднеть. Вот об этом я и пришел тебе сказать. Он помолчал. Смягчить такой удар невозможно. Надо просто выложить все на чистоту. Сара, я уезжаю. Отчаяние просквозило в ее лице, прежде чем она успела отвернуться. Сара попятилась и без сил опустилась на ближайшее сиденье, оказавшееся диванным валиком. И все же, хотя у нее было такое чувство, будто ее срубили под корень и сравняли с землей, она ощутила в душе неистовую решимость не подавать виду, чтобы он ни о чем не догадался. Поэтому она задала самый дурацкий вопрос, который только можно было придумать. «А как же Эдем?» Это его потрясло. «Неужели ты ничего не знаешь?» Бен приказал приостановить работы на неопределенное время. «Нет, я не знала, когда он это сделал», — спросила Сара, хотя ей было все равно. «Две недели назад, на следующий день после того, как мы встретились в ректоре. Мне ничуть не жаль, я этот дом терпеть не могла. Ой, извини, за что? Я тоже его терпеть не мог». Сара глубоко вздохнула, собираясь силами. «Куда же ты едешь?» «В Калифорнию. Хочу попытаться наладить свое собственное дело в Сан-Франциско. Алекс, это же замечательно. Я так рада за тебя. Мне кажется, это правильный поступок», — искренне призналась Сара. «И я уверена, что тебя ждет успех». Но она не владела собой. Ее щеки пылали, голос не слушался, ей пришлось замолчать, чтобы себя не выдать. Услыхав шаги горничной, вкатившей в гостиную сервировочный столик с чаем, она вскочила и подошла к окну, повернувшись спиной к комнате. Расстроенный и беспомощный, Алекс молча стоял, а горничная между тем возилась с чашками, раскладывала салфетки, снимала крышку с блюда с бутербродами. «Будут еще какие-нибудь распоряжения, мадам?» «Нет, ничего». Бросив любопытный взгляд на Алекса, девушка удалилась. «Надо повернуться к нему, разлить чай по чашкам, заговорить с ним. Нельзя, нельзя допустить, чтобы он о чем-то догадался. Это было бы катастрофой». Но Сара не могла даже шевельнуться. Просто не могла. Не могла и все. Молчание стало невыносимым. «Если хочешь, чтобы я остался, я так и сделаю. Одно твое слово, Сара, и я никуда не поеду». Это заставило ее резко обернуться. «Не говори так. Твое решение не имеет и не может иметь никакого отношения ко мне. Ошибаешься. Оно целиком зависит от тебя». «Нет, нет, нет». Он подошел к ней, взял ее за руки и силой удержал на месте. «Да, я не могу потерять одновременно и тебя, и свою работу. Сара, мне нужно хоть что-нибудь одно. Что ты хочешь сказать? Ты знала, что Дрипер и Сноу предложили мне партнерство. Бен мне сказал. Я так гордилась. Это означало, что мне пришлось бы строить Эдемы до конца своих дней. Если бы я мог получить тебя, я бы, наверное, согласился. Я даже смирился бы с этим. А нет, Сара, я должен делать свою работу, но в Нью-Йорке это невозможно. Поэтому мне придется уехать». Она энергично кивнула. «Да, я это понимаю. Ты должен ехать». Из ее глаз полились слезы. «Сара, не надо». Она попыталась отнять у него руки, но он ее не отпустил. «Я хочу прикоснуться к тебе, обнять тебя на прощание. Мы не могли бы пойти куда-нибудь?» Сара лишь покачала головой. «Слуги», — еле выговорила она чуть слышным шепотом. Алекс в сердцах выругался вслух. Будучи хорошо знаком со всеми тонкостями любовных интриг с замужними дамами, он прекрасно понимал, насколько важно соблюдать тайну, но сейчас необходимость конспирации его тяготила. Она унижала Сару, унижала их обоих. Сара безвольно подчинилась, когда он увлек ее за дверь, и не воспротивилась, даже когда он ее обнял, прижав спиной к стене. Она закрыла глаза и обняла Алекса, стараясь не думать о том, что это в последний раз. «Дорогой мой, дорогой», — шептала она, «и это тоже было в последний раз. Когда ты едешь, недели через две, ты будешь строить такие дома, как на рисунке, который ты мне показывал». Он кивнул. «Вот и хорошо, он был такой красивый. Он тебе понравился, Сара, очень. Ты меня спросила, для кого он, и я тебе солгал. Я сказал, что не для кого, но это был дом для тебя. Это был единственный способ, который я мог придумать, чтобы показать, как я люблю тебя». Сара позволила ему себя поцеловать. Она не смогла бы ему отказать даже ради спасения собственной жизни. Губы у нее были солеными от слез. Обхватив ее лицо руками и легонько покачиваясь вместе с ней из стороны в сторону, Алекс ощущал их вкус у себя на языке. Его нежность надрывала ей сердце. Дыхание у нее пресеклось, когда его пальцы плавно скользнули ей на шею, на грудь, за узкие отвороты жакета. Руки Алекса замерли, обхватив ее груди, а тем временем его язык лаской заставил ее губы раскрыться и проник внутрь. Сара крепче ухватилась за него, чувствуя, как беспомощные стоны выдают ее готовность окончательно капитулировать. Поначалу он вовсе не собирался заходить так далеко, он хотел только остановить ее слезы и успокоить, но его страсть была слишком велика. «Приходи ко мне еще раз», – прошептал Алекс ей в губы. «Позволь мне любить тебя. Мы можем поехать куда угодно, даже за город, если хочешь. Будем соблюдать осторожность, никто не…» Сара хотела сказать «нет», но он остановил ее поцелуем, заставил проглотить так и не произнесенное слово отказа. «Прошу тебя, Сара, еще только один раз, не заставляй меня покидать тебя». «Нет, Алекс, я не могу, не могу». Он перестал просить. Было бы жестоко поступить так с Сарой. Она всегда была сильнее, но теперь настал его черед помочь ей, поддержать ее. «Не плачь». Алекс пальцами вытер свежие слезы, навернувшиеся ей на глаза, и ласково улыбнулся ей. «Прости меня, Сара, я эгоистичный ублюдок». «Неправда». «Нет, правда. Слишком долго мне все сходило с рук. Слишком долго. И все же он не мог припомнить за собой ни одного греха, настолько тяжкого, чтобы заслужить столь страшное наказание. Знаю, мне не следовало сюда приходить, но я не смог бы проститься с тобой по телефону». Схватив его за обе руки, Сара поцеловала их и прижала к своим горящим щекам. «Нет-нет, я рада, что ты пришел. Я рада, и мне все равно». Она умолкла и нервно вздрогнула всем телом, услыхав, как в отдалении хлопнула входная дверь. «Мамочка». Алекс отступил на шаг. Сара проскользнула мимо него, нащупывая в кармане платок и на ходу поправляя волосы. «Я здесь, сынок», — откликнулась она. Вымученное веселье, прозвучавшее в ее голосе, ранило Алекса больнее, чем все остальное. Она поспешно отерла слезы с глаз, расправила плечи и едва успела спрятать платок обратно в карман, как Майкл вихрем ворвался в комнату. Заплечная сумка с книгами била его по спине. Его лицо засияло, когда он узнал гостя. «Алекс!» – закричал Майкл и бросился к нему. Алекс нагнулся и подхватил мальчика на руки, крепко обнимая его и прижимая к себе. Какое-то ранее неведомое чувство нахлынуло на него и затопило, согрев сердце. Тоненькие ручки, обвивавшие его шею, ослабили захват. Алекс и Майкл одновременно отстранились друг от друга, чтобы обменяться улыбками. Алексу казалось, что он смотрит в серо-голубые глаза Сары, так велико было их сходство. Он осторожно поставил мальчика на пол. Волосы у Майкла немного потемнели, но по-прежнему сияли мягким светом. «Пресвятое небо, да ты вымахал на целый фут!» Алекс пощупал костлявое плечико Майкла прямо через куртку. «Как там поживает ключица?» «Все зажило. А наш дом уже построен?» «Пока еще нет. А вы получили мое письмо?» «Да». «Вам понравилась картинка?» «Еще бы. Я был в восторге». Майкл оглянулся на Сару. «Я послал Алексу картинку с его домом, мама». Сара взглянула на него в недоумении. «Это дом его мечты. Он мне рассказал, как там все будет устроено, и я все это нарисовал. Это был сюрприз, правда, Алекс, правда. Там было много окон, чтобы было светло, и всяких входов-выходов, и ярких цветов, и много чего еще». Алекс кивнул, подтверждая справедливость его рассказа. «Ты здорово нарисовал все. Я мог бы построить дом прямо по твоему рисунку». Майкл расплылся в горделивой улыбке. «А у меня тоже есть для тебя сюрприз», — добавил Алекс. «Правда? А что это?» «Это здесь?» Алекс распрямился и подошел к дивану, на котором оставил небольшую квадратную шкатулку лакированного дерева. Сара увидела, что шкатулка заперта висячим замочком, продетым в металлические ушки. Когда Алекс вынул из кармана крохотный ключик и протянул его Майклу вместе со шкатулкой, ей пришло в голову, что не имеет значения, что там внутри. Ей хотелось знать только одно, как он догадался, что последним страстным увлечением Майкла, по крайней мере на какое-то время, стали ящики с замками, запирающимися на ключ. Но то, что скрывалось в шкатулке, оказалось еще более чудесным, чем замок с ключом. Это была детская готовальня, набор миниатюрных чертежных инструментов. Рис, шина, циркуль, угольник, транспортир, лекала всех форм и размеров, зажимы для грифелей, щеточки, ластики, даже маленькая логарифмическая линейка. «Вот это да!» – воскликнул Майкл и тотчас же принялся вынимать инструменты один за другим из аккуратных, обтянутых бархатом гнезд. «Алекс, это потрясающе! Где вы это достали?» «Попросил изготовить эту штуку для меня на заказ». Вдруг Алекс досадливо поморщился и хлопнул себя по лбу. «Вот балда!» – выругал он себя и подмигнул Майклу. «Забыл чертежную бумагу. Вы не могли бы купить ему бумаги, Сара?» «Да, разумеется. Завтра же». Алекс опять присел на корточки рядом с Майклом. «Не знаю точно, когда мы снова увидимся, приятель», – небрежно заметил он. «А куда вы уезжаете?» «Далеко. В Калифорнию». Майкл не поднял головы, и голос его тоже прозвучал ровно. «А вы вернетесь?» Алекс не мог заставить себя сказать «нет». Но и солгать, сказав «да», он тоже не мог. «Я точно не знаю», – ответил Алекс. «Может быть, а можно мне приехать к вам в гости?» Алекс невольно вскинул взгляд на Сару, и Майкл тоже обернулся. Глаза Сары блестели слишком ярко, щеки у нее опять пылали. Майкл быстро отвернулся, но она материнским сердцем почувствовала, что он слишком о многом догадывается. Хорошее воспитание и врожденная деликатность удержали его от дальнейших разговоров о поездке в гости к Алексу. Майкл скорее умер бы сам, но не поставил бы другого человека в неловкое положение. Стараясь говорить, как ни в чем не бывало, Сара заметила: «Калифорния очень далеко отсюда, Майкл. Возможно, мистер Макуэйт не станет возражать, если ты ему напишешь». Теперь уже голос Майкла стал жалобным. «Можно, Алекс? Я очень надеюсь, что ты мне напишешь. Я обязательно отвечу. Мы сможем посылать друг другу не только письма, но и рисунки. Да, и я теперь смогу построить для вас ваш дом. Ну то есть модель. Это было бы здорово». Алекс протянул руку и погладил светлые волосы Майкла, потом обхватил ладонью тонкую, как стебелек, детскую шейку. «Позаботься о своей мамочке», – тихо попросил он. «Береги ее». Майкл воспринял просьбу с той же серьезностью, с какой она была произнесена. «Я буду ее беречь». Вдруг он бросился на шею Алексу и крепко обнял его. Сара увидела, как из-под его крепко зажмуренных век просачиваются слезинки, и ей пришлось отвернуться. Секунду спустя она вышла из комнаты. Алекс отыскал ее в холле через несколько минут. Она ждала его у дверей. Никто из них не сказал ни слова. Да и что было говорить? Только одно. Да и то шепотом. «Я люблю тебя. Я люблю тебя, Алекс. Береги себя. Постараюсь. Я надеюсь». Ее голос прервался. Алекс положил ладонь на ручку двери. «Господи, и зачем они друг друга мучают? Зачем начинают все сначала?» И все же он медлил, и она была этому рада. «Я пришлю тебе свой адрес, как только устроюсь на новом месте». Пришли его Майклу. Они обменялись мимолетными улыбками и отвернулись друг от друга. «Если я когда-нибудь понадоблюсь тебе, Сара, я знаю, и ты тоже можешь на меня рассчитывать». Алекс кивнул. Она положила руку поверх его руки на одну секунду, прошептала «прощай» и отступила назад. «Прощай, Сара». Он открыл дверь и вышел за порог. Сара не стала провожать его взглядом и тотчас же захлопнула дверь. Она немного постояла в холле, потом пошла отыскивать Майкла. 19. Сара проснулась в растерянности, не зная, где находится. Ей было холодно, все тело ныло, шея затекла и отказывалась поворачиваться. Было уже утро, но свет все еще горел, ночник в комнате Майкла. И тут она вспомнила. Много часов назад она заснула в его кровати. Ему опять приснился очередной кошмар, он разрыдался, и ей пришлось его успокаивать. «Не уходи, пока я не засну, ладно, мамочка», — умолял Майкл. Вот так и получилось, что они заснули вместе, посреди прерываемой зевками на каждом слове истории о гаммельнском крысолове 29. Ее последнее воспоминание было о том, как Майкл вслед за ней шепотом повторяет: «Крысы большие и крысы маленькие, крысы тощие и крысы жирные. Она осторожно села, стараясь не разбудить сына, и поплотнее завернулась в халат. Ее слегка знобило. Как всегда, над покрывалами виднелось одно только его милое личико, вечно серьезное, как будто даже во сне ему приходилось решать сложные философские проблемы. Сара легонько провела пальцем по атласной кайме одеяла у него под подбородком, вспоминая, как он с рыданиями рассказывал ей прошлой ночью подробности своего страшного сна. Все они, он, она и Бен, находились в саду в Эдеме. Сара и Майкл собирали цветы, а Бен сидел за своим письменным столом и разговаривал по телефону. Новый лабиринт был готов, Майклу до смерти хотелось его испытать. «Ну давай входи», — сказал ему Бен из-за стола. Взволнованный Майкл побежал к лабиринту, но вдруг остановился. «Я хотел войти, но мне стало страшно». Папа все повторял. «Ну иди же, иди», но я боялся входить, а он страшно рассердился и начал кричать на меня. Тогда я вошел. Я попал в лабиринт, но там было полно чудовищ. Они поджидали меня за каждым поворотом. Я побежал назад, хотел выбраться оттуда, но папа меня не пускал. И мне пришлось идти вперед, потому что в конце лабиринта была прекрасная дама. Она должна была найти меня и спасти. Его заплаканные глаза расширились от удивления. «Ой, мамочка, это же была ты!» — воскликнул Майкл, вдруг догадавшись, что означал его сон. «Но я так и не дошел до конца, я тебя так и не увидел. Я только все убегал и убегал от чудовищ, а папа кричал на меня. Это был всего лишь сон», — решительно объяснила ему Сара. «Просто страшный сон и больше ничего. А теперь он кончился». У нее не нашлось других слов, чтобы его утешить. И тогда, ночью, и сейчас, когда она обо всем вспомнила, ее терзала одна и та же мысль. Ей не суждено узнать, помогла она Майклу или, наоборот, навредила, жертвуя собой и разыгрывая ради него бесконечную и жалкую комедию своего брака. Но в одном Сара была твердо уверена. До тех пор, пока она сможет оставаться для Майкла прекрасной дамой из сна, от которой он ждет спасения, она ни за что не отдаст его Бену, и в конечном счете не имеет значения, сколько при этом потеряет она сама. Однако еще больше ее мучило то, чего она не в силах была изменить, то, что происходило с Майклом. Другой ребенок на его месте, наверное, стал бы озлобленным и непослушным, перешел бы в нападение, как-то выразил бы свой протест, а вот Майкл только худел и бледнел, становился все более незаметным, старался быть тише воды ниже травы. Он таял на глазах, словно призрак. Сара знала, что это его способ выживания, сделаться невидимым. О, как бы ей хотелось, чтобы ее сын хоть раз в жизни закатил настоящую истерику или начал выкрикивать подхваченные у отца грубые ругательства. Она встала с кровати и потянулась, разминая затекшие руки и ноги. «Мамочка, поспи еще немного. Сегодня суббота, можешь полежать в постели подольше, если хочешь». Сара нежно поцеловала его глаза, чтобы они закрылись, выпрямилась и на цыпочках вышла из комнаты. Бесшумно проходя мимо двери, ведущей в спальню Бена, она замедлила шаг и в конце концов остановилась, услыхав какой-то звук, голос. И этот голос принадлежал не Бену. Что-то щелкнуло у нее в мозгу. Предчувствие, нет, уверенность, ощущение роковой неизбежности. Сара слышала, как кровь стучит у нее в висках тяжкими и редкими ударами, словно кто-то ломал тараном крепостные ворота. Она подошла ближе и прислонилась лбом к дверной панели, глядя на свои босые ноги. Вот послышался женский стон, низкий, но поднимающийся все выше и выше, а потом грубый голос Бена. Сара словно со стороны увидела свою руку, протянутую к ручке двери. Вот ручка поворачивается. «Неужели?» — спросил чей-то неестественно спокойный голос у нее внутри. «Неужели ты это сделаешь?» Вращающаяся ручка повернулась до отказа и замерла. Теперь она могла либо столь же бесшумно повернуть ее назад и крадучись удалиться, либо нажать на ручку и открыть дверь. Сара прекрасно понимала, что вся ее жизнь зависит от того, как она сейчас поступит. Голоса за дверью чередовались, мужской и женский. Разговор становился все более оживленным, а паузы делались все короче. Если бы не ночь, проведенная с Алексом, она бы, наверное, не узнала и не поняла, что означают слаженные напевные придыхания этого разговора. Ее ладонь, сжимавшая дверную ручку, начала дрожать. Усилием воли Сара выпрямила руку и беззвучно толкнула дверь. Приоткрыла ее на дюйм, на два дюйма, на три. Этого хватило, чтобы увидеть любовников, распростертых на постели Бена в полоборота к ней, не замечавших отворяющейся двери, не замечавших никого и ничего кругом, поглощенных только друг другом. Черные лоснящиеся волосы Наташи рассыпались по плечам и свесились вперед, почти скрывая лицо. Ее взгляд был устремлен вниз, на Бена. Упираясь руками в матрас по обе стороны от подушки, она призывала его, уговаривала, подбадривала гортанным полушепотом. Он до боли стискивал ее груди. «Нравится тебе, потаскушка, хочешь еще?» «Да», — хрипел он, вскидываясь внутри ее и сжимая ее своими мощными бедрами. «Да, еще, еще», — шипела Наташа, вжимаясь в него и ерзая всем телом, чтобы ускорить движение. Она в упоении запрокинула голову к потолку, гримасничая и скаля зубы. Его руки ухватили ее за бедра и стиснули их так, что побелели костяшки пальцев. Сара смотрела на них в каком-то странном оцепенении. Самым сильным ее ощущением было не расстройство и не возмущение, а брезгливость. Скоро должен был нахлынуть гнев, но пока эта подлая измена еще не затронула сердцевины ее существа, ей самой казалось, что она смотрит на акробатические упражнения каких-то незнакомцев. Все эти кувыркания были бесконечно далеки от нее и не могли ее ранить. Наташа просунула руки под ягодицы Бена, яростно подстегивая своего скакуна, с откровенным бесстыдством выкрикивая свои требования. Но ее жеребец вдруг лишился сил, замер в неподвижности, челюсть у него отвисла. Только это заставило Тащу наконец обернуться через плечо, следуя за его взглядом. Она ахнула, но уже через мгновение растерянность у нее на лице сменилась выражением лукавого и мстительного торжества. Как ни странно, Сара этому почти не удивилась. Она могла бы и дальше смотреть на непристойную живую картину, ожидая с холодным отстраненным любопытством, кто первым заговорит, но шум, раздавшийся у нее за спиной, заставил Сару обернуться. Майкл спешил к ней по коридору в тапочках и купальном халатике. Сара инстинктивным жестом рванула на себя дверь и захлопнула ее, потом решительно направилась к Майклу. Все, что произошло после, было спонтанным. Она ни секунды не обдумывала свои слова. Они выплеснулись прямо из души. «Послушай, Майкл, помнишь, как мы с тобой в прошлом году поехали в Беркшир-Хиллз и остались ночевать у Дерборнов?» «Конечно, помню. Ты взял с собой маленький чемоданчик и сам его упаковал, помнишь?» «Да. Я хочу, чтобы ты сейчас взял тот же самый чемоданчик и положил в него одежду на одни сутки. Знаешь, что такое сутки? День и ночь. Не забудь белье и носки. Сделай это прямо сейчас, Майкл, не откладывая. Куда мы поедем? Мы отправимся в небольшое путешествие, только ты и я. А куда?» Впервые за все время у нее не нашлось ответа. Она понятия не имела, куда им следует отправиться. «Это сюрприз. Сделай, что я прошу, дорогой, и не задавай мне больше никаких вопросов, а то сюрприза не получится». Серо-голубые глаза Майкла затуманились тревогой. Ей никогда не удавалось что-либо скрыть от него. «Это хороший сюрприз или плохой?» — спросил он с беспокойством. «Это приключение, а приключения всегда бывают полны неожиданностей. А теперь поторопись». Сара поцеловала его, развернула кругом и легонько подтолкнула вперед. «Скорее». Майкл неуверенно оглянулся, но послушался и побежал в свою комнату. Сомнения захлестнули Сару, как только он скрылся из виду. А что, если она лишает его выбора, который он вправе сделать для себя сам? Но ведь он совсем еще ребенок. Конечно, он очень впечатлительный мальчик и развит не по годам. Возможно, он уже сейчас мудрее, чем ей самой когда-либо суждено стать, но все-таки он еще ребенок, и она за него отвечает. Проходя мимо двери Бена, за которой теперь установилась тишина, Сара с фотографической точностью вспомнила только что разыгравшуюся у нее на глазах сцену и ощутила новый прилив решимости. Она уедет и увезет Майкла с собой. Страх и возбуждение волнами накатывали на нее. Вытащив небольшой чемодан из своего гардероба, Сара принялась наугад бросать в него одежду. Виноватая, перепуганная и взволнованная, она казалась сама себе уголовницей, убегающей с места преступления. Куда же им податься? Ах, если бы только Ларина вернулась из Европы. Они могли бы остановиться у нее. Ее родители, разумеется, тоже приняли бы Сару и Майкла с распростертыми объятиями, но ей не хотелось злоупотреблять их гостеприимством в отсутствие Ларины. Ну ничего, не страшно, они могут остановиться в отеле, по крайней мере на первое. «Ты далеко собралась?» Сара вздрогнула, дернулась всем телом, хотя и не сомневалась, что он придет, даже ждала его. Бен стоял, уже одетый, заполняя собой дверной проем. Его мясистое лицо покрылось багровыми пятнами от гнева, а может, от еще не остывшей страсти. «Я ухожу от тебя», — твердо ответила Сара, — «и забираю Майкла с собой. «Никуда ты не пойдешь, я развожусь с тобой, Бен». Он засмеялся. «Черта с два, с какой стати? Супружеская измена. Наконец-то у меня есть свидетель. Я сама». Бен вошел в спальню, и, как всегда, в комнате сразу стало тесно от его массивного тела. Сара не поморщилась и не отступила, но она обеими руками комкала ажурную нижнюю юбку, держа ее перед собой, словно щит. Сквозь зубы она спросила: «Ты спал с ней все лето, пока я была в Ньюпорте? Не твое собачье дело. И спрячь подальше все эти тряпки, никуда ты не поедешь. Ты ошибаешься. Не имеет значения, что ты видела. Никто тебе не поверит. На этот раз я готова рискнуть и проверить это на практике». Ей казалось, что покраснеть еще гуще невозможно, но Бену это удалось. Однако вместо того, чтобы заорать, как она ожидала, он выбрал другой путь. «Ты хоть представляешь, какой разразится скандал, если все это выйдет наружу? Если тебе в самом деле так дорог Майкл, как ты говоришь, ты не станешь подвергать его этому». Сара швырнула юбку на кровать. «Проклятый лицемер, тебе наплевать на чувства Майкла, и так было всегда. Тебя не интересует, как скажется скандал на твоем сыне, ты озабочен только тем, как бы тебе самому не пострадать». Ее губы презрительно скривились. «Только представь себе, Бен, промышленный магнат, застигнутый собственной женой в постели с цыганкой-белошвейкой. Представляешь, как это понравится членам нью-йоркского клуба? Ах ты подлая сука!» Он двинулся к ней, и она отпрянула, вскинув перед собой руки для защиты. «Если не хочешь скандала, мы можем прийти к соглашению», — торопливо вставила Сара, стараясь не заикаться. «Не надо устраивать сцен, мы можем тихо развестись в другом штате и выдвинуть любые причины, не упоминая об адюльтере, если мы оба, и не надейся». И опять гнев пересилил ее страх перед ним. «Ублюдок, проклятый лицемерный, это кто тут лицемерный?» — возмутился Бен, угрожающе стиснув кулаки. «Только попробуй поступить так со мной, Сара, и я тебя уничтожу. Я подам встречный иск с тем же обвинением». «Ты о чем? Я все знаю про тебя и Макуэйда». Вся кровь отхлынула от ее лица, колени подогнулись, ей пришлось присесть на край постели. Она могла бы все отрицать, но во второй раз подряд упустила этот шанс. От ужаса все в голове у нее перемешалось. Что все это значит? Как он сможет использовать против нее это новое оружие? «Я давным-давно все знал», — продолжал Бен злорадным шепотом, растянув мясистые губы в улыбке. «Еще с лета». Сара уставилась на свои руки, бессильно упавшие на колени. К горлу подкатывала тошнота. «С лета», — тупо повторила она. «Ты знал еще с лета? Они с Ташей друг друга стоили, поистине два сапога пара». Сара поразилась их бессовестной хладнокровной расчетливости. Ей хотелось выбраться из этой грязи. «Ты недостоин своего сына», — сказала она тихо. «Я заберу его у тебя». «Нет, это я заберу его у тебя. Привет, папа». Бен повернулся кругом. Майкл робко улыбнулся отцу. Он стоял на пороге в походной курточке с нагрудными карманами и в широких брючках, собранных под коленом, в гетрах и башмачках, держа в руке свой чемоданчик. «Гляди-ка», — весело воскликнул Бен. «Ты уже упаковал свои вещички?» «Да, да, сэр». «Спускайся вниз и подожди меня там», — сказала Сара. «Отличная мысль», — поддержал ее Бен. «Я сейчас спущусь. Ты тоже поедешь, папочка? ГМ, видишь ли, планы немножко изменились. Твоя мама с нами не поедет. Поедем только мы с тобой, вместе». «Нет», — невольно вырвалось у Сары. Отчаянно стараясь овладеть собой, она послала Майклу призрачную дрожащую улыбку. «Спускайся вниз и подожди меня», — повторила она. «Нам с твоим отцом надо поговорить. Это займет несколько минут». Майкл остался на месте. «Прошу тебя, сынок». Как раз в эту минуту Наташа появилась в дверях за спиной у Майкла. «Отведи мальчика вниз», — приказал Бен, — «и скажи, чтобы подали карету». «Да, мистер Кокрин». Она хотела взять Майкла за руку, но он увернулся от нее. «Мамочка», — его светлые ресницы часто-часто вздрагивали. Он изо всех сил старался не заплакать. Сара направилась к двери, но Бен заступил ей дорогу, не давая пройти. «Живо, я сказал», — рявкнул он. В ту же минуту Бен дотянулся одной рукой до открытой двери и захлопнул ее перед носом у сына. Сара бросилась к двери, и Бен ударил ее по щеке. Оглушенная, она упала на постель, но ей хватило присутствия духа, чтобы не закричать. Майкл был еще близко и мог ее услышать. Она попыталась встать, но Бен склонился над ней, широко расставив ноги и тяжело дыша. «Мне казалось, что мы давным-давно уже обо всем договорились. Ты никогда от меня не уйдешь. Однажды я уже забрал Майкла, чтобы преподать тебе урок, но теперь вижу, что он тебе впрок не пошел. На этот раз мальчишка уедет на долгое, очень долгое время вместе со мной и тетей Таши, и ты не сможешь нам помешать. Ничего ты мне не сделаешь, ясно? Попробуй только мне навредить, попробуй только пискнуть, и я устрою так, что ты никогда его больше не увидишь. Ради всего святого, Бен, ты не можешь так поступить. Я это сделаю. Он повернулся кругом, подошел к двери и рывком распахнул ее. Сара вскочила, побежала следом и нагнала его в коридоре. «Прошу тебя, умоляю, не надо». Она схватила его за руку, стараясь остановить, задержать. Он грубо оттолкнул ее и пошел дальше. Через перила Сара увидела, что в вестибюле пусто. Должно быть, Майкл уже на улице. Она бросилась наперерез Бену, преградила ему путь к лестнице, широко раскинув руки. «Ты его не получишь!» — истерически крикнула Сара, колотя мужа по груди кулаками, когда он натолкнулся на нее и начал теснить вниз по ступенькам. «Хочешь, чтобы я сделал тебе больно? Ты этого хочешь?» «Да, Сара, ты не можешь его забрать, будь ты проклят!» Сара с криком бросилась на него всем телом, ее ногти оставили царапины у него на щеке. Она успела увидеть, как взметнулась его рука и обрушилась ей на лицо. Удар оглушил ее и с силой отбросил к стене. Она потеряла равновесие и упала, скатилась с последних 6 ступенек и растянулась на полу в холле. Она лишилась чувств, но ненадолго. Когда клубящееся вихрем серое облако перед глазами рассеялось, Сара различила склонившееся над собой, хмурое, как луна в тумане, лицо Бена и почувствовала его руки, вцепившиеся ей в плечи. Очухалась. «Не увози его, Бен», — прошептала она еле слышно. «Прошу тебя, не забирай его у меня». Он отпустил ее и присел на корточки. «Ты не оставляешь мне выбора. Я тебя не оставлю, обещаю. А вдруг ты врешь? Не еет, надо тебя проучить хорошенько. И это можно сделать только так, Бен». Но он уже поднялся и начал отступать, пятясь задом, не сводя с нее глаз, пока не добрался до двери. На мгновение ей показалось, что сожаление затуманило его взгляд, погасив злобу. А потом он повернулся и ушел. Сара медленно встала. Ей пришлось прислониться к стене, чтобы снова не упасть. Синяк на бедре, ушибленные ребра, шишка на голове, механически отметила она, ссадины на коленях, на ладонях, на локтях, ничего серьезного. Хромая, сгибаясь на каждом шагу, она протащилась через холл к тяжелой входной двери и с трудом распахнула ее. Карета как раз подкатила к тротуару, Наташа помогла Майклу забраться внутрь, потом села сама. Бен крикнул кучеру: «Центральный вокзал», и тоже влез в карету. Сара сделала 2 шага на крыльцо и остановилась. Майкл увидел ее. Его маленькое личико в окошке кареты казалось растерянным и испуганным, но он улыбнулся ей и помахал рукой. Она подняла руку, но губы у нее слишком сильно дрожали, и она не сумела улыбнуться в ответ. Экипаж отъехал. Сара тотчас же повернулась и вошла в дом. Она добралась до телефона и с дрожью в голосе, которую не в силах была сдержать, дала оператору рабочий номер Алекса. «Извините, мэм, номер не отвечает». «Ну да, разумеется, ведь сегодня суббота. На работе его нет, если он вообще еще ходит на работу». Теперь она начала двигаться быстрее. Прошла в свой тесный кабинетик, нашла записную книжку и дала уже новой телефонной барышне его домашний номер. «Алло», — ей показалось, что звонок разбудил его. «Алекс, ты можешь мне помочь?» «Кто говорит?» «Сара». Неудивительно, что он не узнал ее голоса. Он казался чужим даже ей самой. Бен забрал Майкла, похитил его. «Что?» «Они поехали на центральный вокзал, Бен, Майкл и Таша. Я должна их остановить, но я не могу одна. Алекс, ты можешь сюда приехать?» «Да». «Если сумеешь найти Кэп и подвести меня, я думаю, мы сможем их остановить». «Я уже иду. Буду, как только смогу. Спасибо». Сара повесила трубку и поспешила наверх, чтобы одеться. 20. Алекс распахнул дверцу наемной кареты и соскочил на тротуар, не дожидаясь остановки экипажа. Взбежав по ступеням крыльца, он поднял руку, чтобы постучать, но в эту самую минуту дверь открылась изнутри. Сара ждала его появления, глядя через боковую створку эркерного окна. «Слава Богу!» — воскликнула она. Он подхватил ее под руку, когда она, не говоря ни слова, устремилась к экипажу, и удержал на месте, а другой рукой коснулся ее лица. «Боже праведный, что он с тобой сделал?» «Я упала», — машинально соврала она. «Но нет, хватит вранья, пора сказать ему правду. Он меня ударил, и я упала с лестницы». «Идем», — умоляюще попросила Сара, не слушая его проклятий, нам надо спешить. Честное слово, со мной все в порядке. Ну идем же». Она дернула его за руку и потянула за собой к карете, сама дала вознице адрес. «Центральный вокзал, как можно скорее», и забралась внутрь. Алекс вскочил за ней следом, кэп дернулся и покатился. Они сидели друг напротив друга, наклонившись вперед и держась за руки. «Я чуть было не уехала без тебя», призналась Сара. «Тебя не было целую вечность. Я бы прибыл раньше, но мы поехали по 6-й авеню вместо 5-й, думали, так будет быстрее, а вместо этого наткнулись на толпу». «Толпу? Профсоюз железнодорожников пикетирует движение надземного метро по всей 6-й авеню. Проехать невозможно». Алекс крепко сжал ее руки. «Сара, расскажи мне, что случилось? Все произошло так быстро. Я сказала Бену, что ухожу от него. Почему?» Самый очевидный ответ никуда не годился, потому что ничего не объяснял, сообразила Сара. «Сегодня утром я застала его с Ташей в постели. Полагаю, это тянется уже довольно давно. Вот почему он хотел убрать меня из дому на все лето». Алекс начал что-то говорить, но она отрицательно покачала головой. «Нет, это в общем-то не имеет значения. Я не поэтому от него ушла. То есть это, конечно, тоже сыграло свою роль. Это меня подтолкнуло. И все-таки мое решение даже нельзя назвать решением в полном смысле слова. Я никогда сознательно не задумывалась о том, чтобы его оставить. И вдруг все случилось само собой. Я это сделала и сразу поняла, что поступаю правильно. Но в то же время, о Господи, Алекс, смотри, что я наделала», с тоской прошептала Сара. Ему невыносимо больно было смотреть на ее руки в кровоточащих ссадинах, на синяк у нее на лбу, темнеющий на глазах. «Послушай меня, что бы ни случилось, ты поступила правильно. Ты должна была оставить его, Сара». Сара лишь уставилась на него слепым от горя взглядом. Если она потеряет Майкла, то о последствиях своего сегодняшнего поступка ей придется сожалеть до конца своих дней, с горечью думала Сара. Она выглянула в окно кареты. Они как раз поворачивали с 34 и краткой улицы на Парк-авеню. «Почему мы так медленно едем? Что происходит?» Алекс поднялся, открыл дверцу, встал одной ногой на подножку и высунулся наружу, вглядываясь в северном направлении, но так ничего и не смог разглядеть, кроме карет, повозок, фургонов, телег, которыми улица была забита и впереди, и позади них. Все эти экипажи двигались с черепашьей скоростью, замирая через каждые несколько шагов. «Вам что-нибудь видно?» – спросил он у возницы. «Что-то их там задерживает», – лаконично ответил тот. «А что, не знаю». Алекс снова сел и захлопнул дверцу. Что он сказал? Он ничего не знает. Увидев, как она стискивает пальцы и покусывает нижнюю губу, он попытался ее успокоить. «Бен наверняка застрял в той же пробке», — сказал Алекс. «Не волнуйся, Сара, мы найдем его». Сара его почти не слушала. «Когда Бен увез Майкла в прошлый раз, помнишь, я тебе говорила?» «Помню. В тот раз он увез Майкла в охотничий лагерь в дальнем конце Лонг-Айленда. Но он слишком хитер. Он не поедет дважды в одно и то же место. Если только нам не удастся перехватить их до отъезда, я даже не буду знать, где искать». Это было не единственное, чего она не знала. Например, она понятия не имела, куда бежать, если они наконец доберутся до центрального вокзала. В каком направлении им двигаться? На Гарлемскую платформу, на Нью-Хейвен, на Лонг-Айленд или... «Мы их найдем», — упрямо повторил Алекс. «Я этого не вынесу». Сара готова была выпрыгнуть на мостовую и идти пешком. Уж, конечно, это было бы быстрее, чем вот так ползти улиткой, выматывая себе нервы. Но всякий раз карета внезапно дергалась вперед, наполняя ее душу новым безумным взрывом надежды. Несколько минут спустя они пересекли 38-ю улицу, и тут карета окончательно остановилась. Кучер что-то прокричал. Алекс выпрыгнул наружу. «В чем дело? Дальше не проехать. Я здесь поверну, надо выбираться отсюда». Похоже, эти забастовщики запрудили всю 3-ю авеню и 42-ю улицу до самого вокзала. «Нам туда не добраться». Сара услышала и вышла из кареты, присоединившись к Алексу. «В таком случае мы пойдем пешком». Алекс расплатился, догнал ее и взял под руку. Ему хотелось привести ей 1000 доводов, убедить ее, что ей следовало бы повернуть назад, но он почел за благо промолчать, понимая, что все бесполезно. На 39-й краткой улице тротуар оказался почти таким же запруженным, как и мостовая, причем навстречу им двигалось не меньше народу, чем проталкивалось в том же направлении, что и они сами. «Что происходит?» — спросил Алексу хорошо одетого господина, уступившего им дорогу. «Забастовка. Вы не сможете попасть на 42-ю улицу, там наемный Штрейкбрехер гонит всех обратно на Парк-авеню и на Лексингтон. Вход в туннель Мюррей-Хилл заблокирован, так что пробраться на вокзал невозможно. Говорю вам, туда нельзя, не пройдете», — крикнул он им вслед, когда Сара снова двинулась вперед, а Алекс поспешил за ней. Сара лихорадочно обводила глазами улицу в поисках кареты Кокрейнов. Вдруг она возвращается в южном направлении, серая карета с коричневой отделкой, твердила она Алексу, но кареты нигде не было видно. Патрульный фургон, забитый полицейскими и сопровождаемый воем сирены, прогрохотал на север по встречной южной полосе. Толчая на тротуаре стала невыносимой. Алекс притянул к себе Сару и крепко взял ее под руку. «Ты должна вернуться». Ему приходилось чуть ли не кричать, чтобы быть услышанным в стоящем вокруг гвалте. Какой-то мужчина, бежавший мимо, сильно толкнул его в плечо, а он сам при этом едва не сбил с ног Сару. Она сумела сохранить равновесие и продолжила путь вперед, таща Алекса за собой, протискиваясь во все открывающиеся в людской давке лазы и щели. «Ты же слышала, что сказал тот человек?» — пытался вразумить ее Алекс. «Вокзал закрыт. Это значит, что Бену тоже туда не добраться. Если там штрейкбрехеры, значит, обязательно будут драки. Позволь мне отправиться туда одному. Ты можешь пройти по 40 и краткой улице на 5-ю авеню и вернуться домой. Сара, прошу тебя». «Нет, я сама должна его найти. Должна. Непременно должна». Больше она ничего не желала ни говорить, ни слушать, поэтому Алекс сдался. «Давай пойдем по мостовой», — предложила Сара, дергая его за руку. Не выпуская ее руки, он сошел следом за ней с тротуара. Она оказалась права, на проезжей части было безопаснее. Толкотня на тротуаре все больше напоминала потасовку. На неровной булыжной мостовой Сара подвернула ногу в сапожке на высоком каблуке, сделала несколько ковыляющих шагов, но вскоре боль утихла. Издалека доносились громкие крики, но что происходит впереди, понять было невозможно. Вся улица была загромождена экипажами. Внезапно толпа пешеходов хлынула с тротуара на проезжую часть огромной беспорядочной волной, а секунду спустя изо всех окон деревянного дома, выходившего фасадом на улицу, показались ярко-оранжевые языки пламени. «Поджигатели», — догадался Алекс, с удвоенной силой прокладывая себе дорогу в немыслимом людском месиве. Сара потеряла шаль. Еще минута, и с ее волос слетела шляпа. Людские вопли смешивались с пронзительным ржанием перепуганных лошадей. Обезумевшие животные вскидывались на дыбы и панически дергали по стромке безнадежно застрявших карет и повозок. Непрерывно и бестолково завывали сирены. Никто больше не соблюдал разделительных полос. Полицейские фургоны, тщетно пытавшиеся пробиться на север сквозь бунтующую толпу, застряли в пробке наравне со всеми остальными экипажами. В нескольких шагах впереди Сары и Алекса двое мальчишек возрастом чуть постарше Майкла швыряли кирпичи в толпу с крыши трехэтажного ресторана. Люди высовывались из окон, влезали на телеграфные столбы. Толпа, зажатая между двумя тротуарами, металась из стороны в сторону. «Нам не пробиться», — крикнул Алекс, обеими руками схватив Сару за плечи. «Тебе надо поскорее выбраться отсюда». Сара яростно замотала головой. «Там же Майкл. А если он ранен?» — закричала она в ответ. Вдруг Алекс схватил ее еще крепче и шарахнулся в сторону, одновременно поворачиваясь вокруг своей оси и увлекая ее за собой. Через секунду она увидела, как какой-то мужчина в одной рубашке без сюртука размахнулся фанерным плакатом на деревянном шесте и обрушил его на плечо Алексу. Алекс коротко вскрикнул. Когда пикетчик с обезумевшим взглядом снова вскинул свой плакат, чтобы кого-то ударить, в уме у Сары запечатлелись выведенные на фанере слова: «Долой продажных боссов». Алекс опять развернулся кругом, пошире расставив ноги и заслоняя Сару своей спиной, но толпа уже вклинилась между ним и дрочливым пикетчиком, плакат обрушился на голову кому-то еще, а затем и сам бунтовщик скрылся из виду. Когда Алекс обернулся, Сары уже не было. Она ясно видела его всего в 6 футах от себя, он был на голову выше всех, кто его окружал, но с таким же успехом их могло разделять и 60 футов, и даже 60 миль. Сквозь плотно стиснутые в давке тела невозможно было пробиться. «Алекс, Алекс», — он не слышал. Когда он обернулся, Сара не смогла даже поднять руку в сумасшедшей толкучке, чтобы подать ему знак. Холодок подступающей паники змейкой скользнул у нее по спине. Она изо всех сил толкала монолитную движущуюся стену людских тел, оттеснявшую ее назад, назад, назад, но это было бесполезно. Она сама себе напоминала щепку, подхваченную и несомую бурным водным потоком. Запряженный лошадьми экипаж лежал, опрокинутый на бок, прямо на тротуаре. Взобравшийся на него мужчина швырял вывороченными из мостовой камнями в полицейских, которые окружили его с поднятыми дубинками. Толпа кинулась на помощь товарищу, и Сару потащила следом за всеми. Она ничего не могла поделать. Вот над ней нависло красное, взмокшее от пота лицо полицейского в шлеме, его дубинка взметнулась в воздухе у нее над головой. Сара завизжала от ужаса. Он заметил ее, повернулся на ходу и с размаху опустил дубинку на плечо какого-то парнишки, оказавшегося рядом с ней. Лошади, впряженные в еще один полицейский фургон, били копытами и взвивались на дыбы так близко от нее, что Сара слышала их разгоряченное дыхание, видела оскаленные зубы и закатившиеся от ужаса глаза. Чьи-то руки тянулись ухватить упряжь. Первого полисмена, спустившего ноги из фургона, вытащили силой и окружили. Другие полицейские выскакивали из фургона, спеша на помощь товарищу. Удары дубинок сыпались направо и налево. Толпа засвистела и заулюлюкала. Со всех сторон в стражей порядка полетели кирпичи и палки. Что-то ударило Сару между лопаток, она споткнулась, упала на одно колено, дыхание застряло у нее в груди. Отталкиваясь обеими руками от булыжной мостовой, она попыталась подняться, но тут сквозь крики и свист загремели ружейные выстрелы. Толпу охватила паника. Чье-то острое колено врезалось ей в плечо, и она опять потеряла равновесие. Кричать она не могла, да это все равно не помогло бы. Нога в сапоге ударила ее в бедро. Сара упала, перевернулась на спину и вскинула руки, чтобы закрыть лицо. «Эй, леди, поднимайтесь!»